и он не впервые проднился бы с королевским домом. «Правда, Габриэль, вы осчастливили меня. Я ведь по части геральдики полная невежда. Я не слыхала про род Дексмес. Там, в Вимутье, я называла вас Габриэлем и не искала более приятного имени. Только оно мне дорого, и если вы уверены, что короля удовлетворит ваше происхождение, то все прекрасно, и я счастлива. Как бы вас ни звали, Дексмес или Гис или Монмуранси, все в порядке, только бы вы не оказались Монтгомери». «А почему же мне нельзя называться Монтгомери?» — ужаснулся Габриэль. «Наши старые соседи Монтгомери, по-видимому, причинили королю какое-то зло. Он на них очень сердит». «Вот как?» — воскликнул Габриэль, чувствуя, как у него сжимается сердце. «Но кто кому причинил зло? Они королю или король им?» «Мой отец так добр, что не может быть несправедлив, Габриэль». «Добр к своей дочери, это верно, но для врагов беспощаден, быть может, — ответила Диана. Но какое нам дело до Монтгомери, Габриэль?» «А что, если я все же принадлежу к этому дому?» «О, не говорите этого, мой друг!» «Но все же, что бы вы сделали, будь это так?» «Будь это так, — сказала Диана, — я бросилась бы в ноги к обиженному, кто бы он ни был, и плакала бы, и умоляла его до тех пор, пока ради меня отец не простил бы вас или пока вы не простили бы отца. И обиженный наверняка бы уступил вам, если бы, впрочем, тут не было пролитой крови, ибо только кровью смывается кровь». «Ах, вы меня пугаете, Габриэль, довольно меня испытывать. Ведь это было только испытание, правда?» «Да, Диана, простое испытание. Бог не допустит этого», — пробормотал он как бы про себя. «Ведь не может же быть вражды между моим отцом и вами». «Надеюсь, Диана, надеюсь, я бы слишком страдал, причинив вам такую боль». «В добрый час, Габриэль. И если вы на это надеетесь», — добавила она с милой улыбкой, — «то и я надеюсь упросить отца отказаться от своего решения, равносильного моему смертному приговору. Такой могущественный государь, как он, сумеет возместить ущерб, который понесут господа Монмуранси». «Нет, Диана, всех его сокровищ и всей его власти мало, чтобы возместить им такую утрату». «Не бойтесь, друг мой. Франциск де Монмуранси смотрит на это, слава богу, иначе, нежели вы, и предпочтет вашей бедной Диане деревянную палку маршала. Я же, когда он согласится на эту славную замену, постепенно подготовлю короля. Я напомню ему о наших родственных узах с домом Дексмес, о ваших личных подвигах, Габриэль». Она умолкла. «Боже, пьеса, кажется, идет к концу». 5-10, до чего она коротка, — огорчился Габриэль. «Вы правы, вот и эпилог, сейчас он изложит мораль комедии». «Хорошо еще, что мы успели поговорить почти обо всем». «Нет, я вам не сказал и тысячной доли, да и я тоже, — ответила Диана. Благосклонность королевы...» «О, злая! — перебил ее Габриэль. — Злая? Это та, которая вам улыбалась, а не я, которая вас отчитывает, слышите? Больше не говорите с нею сегодня, друг мой. Так я хочу». «Вы хотите? Как вы добры. Я не буду с нею говорить. Но вот и пьесе конец. До свидания. Скажите мне на прощание хоть одно слово, чтобы оно подбодрило и утешило меня». «До скорого свидания, Габриэль. Твоя навеки, мой муженек», — радостно шепнула Диана остолбеневшему Габриэлю. И она исчезла в шумной бурлящей толпе. Габриэль тоже незаметно улизнул, чтобы, согласно обещанию, избежать встречи с королевой. Вышел он из Лувра в глубоком убеждении, что Антуан де Баиф великий человек, и что никогда он еще не присутствовал на спектакле, который бы доставил ему такое громадное удовольствие.